Давайте будем двигаться дальше, потому что у нас осталось времени мало. Его всегда мало, а тем очень много. И я опять по сравнению со своим собственным планом и графиком опаздываю. Я в прошлый раз развивал тему, которую я называл анархией, как необходимым моментом нашего мышления и художественного воображения. И эта тема у меня будет и дальше тоже мелькать, и какими-то нитями я буду к ней возвращаться. А сейчас напомню вам то, что я говорил в прошлых лекциях о особом статусе произведения искусства у Пруста. Из того, что мы уже поняли и рассмотрели, мы понимаем одно, что Пруст придает какую-то сверхчувственную реальность произведению искусства. И это придание произведению искусства сверхчувственной реальности стоит у Пруста в контексте основной его проблемы, а именно той, которую мы называли проблемой расширения души. Вот есть наша человеческая душа, которая, родившись, все больше сжимается, хотя, видимо, она велика, а просто велика она, видимо, потому, что вещи занимают все больше и больше места. Предметы, нормы, законы. А душа наша какая-то маленькая, сжатая. И задача человеку реализовать себя даже в простейших вещах. Просто даже в том, чтобы понять, что я чувствую, что я в действительности испытываю, что я в действительности люблю. Даже в этом простом смысле реализация человеком себя предполагает нечто, называемое расширением души. Это расширение души, как я говорил вам, представляет собой такт или момент или шаг развертки того, что было свернуто до этого шага. Свернуто, как я вам говорил, в разных предметах, являющихся внешними коконами или одеяниями нашей души. Близкие ли это нам лица, близкие ли нам ли это географические места, события, имена, все это вбирает в себя, содержит в себе нашу душу. Во всем этом мы свернуты, но есть и такт или шаг развертки. И вот между этими двумя шагами есть некоторый шаг, который можно назвать пустым шагом или пустым тактом, который и содержит то, что я называл анархическим элементом. Содержит в себе то, что на другом языке философы называли сомнением, абсолютным сомнением. То, что на другом языке философы называли абсолютным остранением или абсолютным отстранением. по-грузински это было бы гандгома. Абсолютуры гандгома. И вы этот элемент ясно видели в том, что я описывал под видом того, что я называл неориентированными чувствами. То есть, когда мы что-то делаем без цели, испытываем какие-то чувства, не имеющие явного ориентира. Ну, например, мы можем решать какую-то задачу. Когда мы решаем какую-то задачу, мы идем в каком-то определенном направлении. Как бы решение этой задачи уже задано в мире, но мы просто не знаем этого решения. А одновременно с этим происходят очень важные движения, ненаправленные. Мы движемся, не зная и никакого истинного направления. И эти вот абстрактные слова сейчас вам станут на место, если я скажу такую парадоксальную вещь. Вот рождаясь в мире, мы всегда рождаемся в мире законов и правил. И дело в том, что уже родившись, когда у нас пробудилось хоть какое-то сознание, это сознание есть всегда нечто такое, что не содержится и не укладывается в этот закон. Ну, назовем это, то, что я называю законом, назовем это официальной структурой жизни, официальным строением жизни. Тем, которое закреплено обычаями, правом, государственным устройством, общественными нравственными нормами и так далее. Но обратите внимание на следующий парадокс, что в сознании своем мы наблюдаем или чувствуем какую-то несправедливость, насилие, горе, обиду. А по закону этого ничего не существует. Закон всегда прав. Например, когда у бедняка описывают имущество, то вы воспринимаете это как горе. Ну, скажем, я это в колхозные времена наблюдал в 1943 году в деревне. Это перед ребенком это явное зрелище судьбы человеческой и человеческой несправедливости. Но осмыслить это он не может, ребенок, в существующих терминах, а именно в терминах закона, потому что по закону всегда выходит, что так и надо. И каждый раз так и надо. Я в прошлый раз уже говорил вам фразу, несколько с другой стороны зайдя, когда говорил, что поскольку пафосы неделимы, то и всегда исходят из какой-то истинной точки. Она может быть не видна, но она существует. Из какой-то истинной точки исходят их, и прямо в лоб их разделить. Так же, как воспоминания нельзя перелить из одной вазы в другую, и нельзя делить. Так и пафосы нельзя расколоть. Так вот, я говорил вам, что в силу такого устройства пафосов все зло, которое в мире случалось, оно случалось по мотивам добра. И даже, как я говорил вам, садист ощущает себя справедливым по отношению к тому, кого он мучает, потому что в том, кого он мучает, он преследует источник зла. или того, что ему кажется злом. Поэтому стоит стать на точку зрения закона, как мы совершенно справедливым должны принять любое действие закона, приводящее к человеческим несчастьям, потому что закон всегда устанавливает истину. А тем не менее наше сознание на этом не может остановиться. И то, что я теперь называю сознанием, в прошлый раз я называл бытием, которое никогда не умещается в существующее. То есть я имею в виду, мы создаем что-то, чему нет еще места, а может быть и в принципе нету, вообще нету, нет места в законах или в том, как устроен мир. Потому что стоит нам следовать тому, как устроен мир, то все правильно и справедливо. Даже то, что мы видим как дисгармоническое, уродливое, ужасное, и нашему сознанию уродливого, дисгармонического, ужасного нет места в мире. А вся проблема человеческой жизни, реализации человеком себя, та проблема, которая лежит в основе философии, состоит в акте, каким мы можем найти себе место в мире с тем сознанием, какое имеем, в том числе с несомненным для нас сознанием несправедливости, хотя закон всегда справедлив, с несомненным для нас сознанием зла, хотя, если подумать, всякое зло имеет своим источником по-своему понятое добро, и так далее, и так далее. И вот вся проблема понимания мира фактически состоит в совершении акта умещения себя в мир. Не просто в качестве его претерпевающего пассивного страдающего субъекта, а в качестве носителя этого своего сознания, которое мне как бы некуда деть. Я должен именно с этим сознанием уместиться в мире. Сознанием, которым я обостренно чувствую дисгармонию, обостренно чувствую несправедливость и так далее, и так далее. То есть всегда существует сознательная точка, которая, через которую человек должен проходить, чтобы прийти к какому-то порядку, чтобы извлечь какой-то порядок из мира. И эта точка разрушительна, анархична, незаконна по отношению к существующему миру. Вот ее я называл анархическим моментом. Более того, вот эта точка анархического момента, без которой нельзя себе представить, и просто даже не существует никакого потом возникновения порядка, в том числе организованная мысль, не может возникнуть без предварительного анархического разрушения строя мыслей. Потому что предшествующий строй мысли всегда, как само собой разумеющееся, содержит в себе как раз то, против чего протестует наше непосредственное сознание. Поэтому, скажем, тот Антон Арто, которого я упоминал, он считал необходимым для расширение человеческой души, совершение им на сцене эксперимента анархического разрушения мира. Не реального разрушения мира, а театрального разрушения мира. И тем более эффективного, чем менее это разрушение реально. То есть, чем более оно театрально и понимает, что оно не мир разрушает, а приводит в движение элементы души на сцене, чтобы из них какой-то искрой родилось новое понимание, а понимание по определению есть всегда упорядоченное явление. Ведь пока я имею острое сознание, горя, несправедливости, я еще не имею понимания. Я имею лишь, ну скажем так условно, пляску электронов в своей душе. А понимание может только быть упорядоченным. И вот оказывается, эти вот движения души анархические, для которых должны быть какие-то инструменты. Ну, скажем, для анархического движения души организация сценического пространства может быть таким элементом, инструментом. Организация литературного текста может быть таким инструментом. И вот эту совокупность эмоций, движений души, переживаний, движений мысли я называл неориентированными эмоциями, у которых нет заранее заданной задачи. Потому что, повторяю, то, что решает заранее заданную задачу, по определению уже находится в том мире, против которого мое сознание и протестовало перед этим. Организованный преданный мне мир направлен. А вот то, что я уникально своим глазом вижу и должен вместить себя вместе с этим видением в мир, это пока никак не ориентировано. Я должен идти куда-то, не имея правильного направления. Поэтому я вводил вам и тему кристаллизации, где говорил, что вот то, что называется порядком, будет лишь выпадением в кристалл некоторого свободного движения, которое не имеет заранее заданной меры и направления, и что соответствует бесконечности человеческого существа, потому что человек – это такое существо, для которого нет никакой преданной меры. Меры человеческие устанавливаются в движении человеческом. И так далее до бесконечности. И поэтому, собственно говоря, у Пруста с этой стороны, прежде всего, у Пруста возникала мысль о сверхчувственной реальности произведения искусства. Теперь добавим еще оттенок, и сразу все предшествующее станет на место и объяснит нам этот вопрос реальности произведения искусства, почему она сверхчувственна. Ведь вспомните, что когда во всех тех местах, где Пруст рассуждает о том, что искусство выше жизни, а он неоднократно это говорит, он имеет в виду, что то, что дается или есть в искусстве, выше жизни в том смысле, что это выше чего-то, что мы видим умом, произвольной памятью, чувствами и чем обмениваемся в беседах в нормированном приличном общении. То есть выше того, всего того, что уже нашло место в существующем мире. Ведь когда я сказал, видим умом, имеется в виду, вот скажем, я сижу, у меня идея написать роман, я ищу сюжет. Помните, я вам рассказывал, что душа Пруста в действительности была полна сюжетов, но он, имея в голове определенный образ писателя-мыслителя, имея в голове определенное чисто рассудочное представление о том, что такое идея, что такое высокие идеалы, он хотел об этом писать, то есть о том, что не имело никакого отношения к реальности его переживаний. И там он, слава богу, не нашел сюжета. или произвольной памятью мы видим что-то. И то, что мы видим произвольной памятью, ну, например, моим усилием, как кадры, кинокадры провести перед моими глазами сцены деревни Шиндиси. Это пустое перебирание четок, якобы богатств, содержащихся в моей душе. Там все мертво и пусто. И это совершенно пустое распаление своего мозга, сказать себе, вот я бывал в Шиндиси, так же, как я сказал бы себе, что я бывал в Неаполе. Если непроизвольно, ну, я пока непроизвольно беру как слово, а то еще не разъясненное, непроизвольно во мне не возник сам Неаполь или само село Шиндиси. Вот это чувство, ну, как бы уже обобществленные, социальные чувства, ими можно обменяться с другими людьми в разговоре. Вот в разговоре я могу вам сказать, что в деревне Шиндиси есть мельница, а воссоздать, что в действительности я чувствовал, и что в действительности было, и какое место эта мельница занимает в моей жизни, я могу только в одиночестве, то есть оставив вас как собеседников, заняв все точки моего места, моего мозга самим собой, потому что, когда я беседую с вами, точки моего мозга не заняты мной, они заняты вашим присутствием. И вот только тогда, когда я займу их все самим собой и начну строить текст, я и сам узнаю, что, каков был смысл моих переживаний там. Значит, это все происходит вне беседы. Теперь понятно, что если вот жизнь есть то, о чем мы беседуем, если жизнь есть то, о чем, что мы видим нашим умом, если жизнь есть то, что мы помним нашей произвольной памятью, то, конечно, это весьма нечто скучное, посредственное, неинтересное. И в этом смысле произведение искусства или искусство выше жизни. И выше жизни оно потому, что оно реализует своими средствами какую-то реальность, которая средствами ума, произвольной памяти, приличных чувств, которыми обмениваются в беседе, не реализуется. И второй момент. Здесь я говорил вам о том, что в силу вплетенности человеческих существ, то есть существ чувствующих, помнящих, сознающих, в некоторые экспериментальные взаимодействия с миром, в этих существах раскрываются какие-то глубины, в которые упаковываются впечатления, сращенные с предметами или с коконами. Возникает между этими существами параллельность миров, то есть эти существа замыкаются в свои миры, параллельные мирам, в которых замкнуты другие существа. И внешние предметы, которые, казалось бы, одни и те же для всех глаз, на самом деле одинаковы лишь выступающей на поверхность частью, а подземной своей частью, действительной своей частью, ушли по разным параллелям в разные миры и мчатся там вдоль друг друга, не пересекаясь, как образ Рошель в душе Марселя мчится, не пересекаясь, с образом Рошель в душе Сен-Лу, параллельно развертывающийся в этой душе. Так вот, к идее реальности, особой реальности произведения, сверхчувственной в том смысле слова, что это реальность не та, которая видна умом и произвольной памятью, к этой идее реальности произведения просто толкает одно такое, ну, обобщающее, что ли, взгляд на все то, что я сказал сейчас перед этим. Вот это вот раздробление мира в миллионах миров, в тысячах зрачков, с параллельными лучами, не пересекающимися. Здесь говорить о особой реальности произведения или особой реальности, которая реализуется именно произведением искусства, означает считать, что вся эта вот пространственно-временная разделенность, фрагментация, рассеяние движений, в том числе фрагментация и рассеяние вот тех движений души, которые не ориентированы, о которых я говорил. Ведь мы в какой-то момент времени или нашей жизни имеем какой-то груз сознания, острого сознания, который мы не можем уместить в мире. Потом этот груз сознания куда-то умещается, он находит в себе какие-то объяснения, или слепливается с какими-то предметами, и мы его забываем. Вот что-то непонятое ушло в плиты, в плиты площади, неровные плиты площади перед собором Сен-Марка. Непонятое ушло. То есть вот то движение, которому не находилось места в мире, я им ведь не сразу овладеваю. Оно не овладенное, ну, это, такое, каким я не овладел, оно именно такое скрылось, укрылось в кокон. Так же, как вот души самоубийц укрываются в деревья. И потом кора этих деревьев и ветки кровоточат, а ветки протянуты к нам с мольбою: расколдуй меня, расколдуй. Значит, вот то, что я сказал, то, что это философы обычно этап или момент или такт анархии и абсолютного сомнения выполняют хронически в своей жизни, то есть в этом их профессия. А обычные люди, все переживая этап сомнения или анархии, тем не менее, потом в мире устраиваются так, что и эти вот неориентированные движения анархических чувств рассеиваются и фрагментируются, и застревают в каких-то шлюзах, в каких-то предметах. Так вот это... Прошу вас простить меня за длинную такую промежуточную фразу. Так вот, идея реальности, особой реальности, той, которая реализуется произведением искусства, или просто, скажем упрощенно, мыслью с большой буквы, означает утверждение, что вот эта вот временная, пространственно-временная разделенность, мы, вот, миры параллельны, фрагментации, рассеяние движений, это все в мире, как в моем представлении. В мире, как в моем представлении. Я здесь выявляю вам нерв, скрытый у Пруста, устойчивой и четкой философской традиции, очень древней, но в более новом, таком близком к нам времени, мы можем отнести ее к Канту, к который считал, философию которого можно резюмировать. Мой мир есть представление. Но это очень сложный пункт. Я сейчас впрямую не буду его весь разъяснять. А лишь пока поясню одним простым примером. Вот мы на прошлых наших занятиях анализировали проблему впечатления и говорили о том, что само содержание восприятия или само содержание переживания неотделимо в нем же самом от нашего представления причины этого переживания. Вот подумайте, просто вдумайтесь сами сейчас в себя. Все основные наши переживания и впечатления по своему психическому составу переживаются в единстве с представлением того, что, какая причина вызвала это переживание. То есть здесь есть какая-то категория, категория причинности. Так, здесь есть представление о том, об объективном мире, который, раз я говорю, причина, она вызвала мое переживание. Ну, скажем, Альбертина красива, я ее люблю. Мое переживание нежности по отношению к Альбертине неотъемлемо содержит в себе сознание причины самого этого переживания. Переживается вместе со своим собственным объяснением. Ну, я люблю ее, потому что она красива. Вот это и есть мир как представление. В отличие от чего? От реальности. В реальности то мы, например, видели, что люблю я Альбертину не потому, что она красива, а слово «потому» это содержится в самой любви, в самом представлении об Альбертине. Вот что я подчеркиваю. Она в мире положена мне так, что причина моей любви к ней, понимаемая мною, есть одновременно содержание моего впечатления и моего переживания. Не просто отдельно есть причина, есть переживание, а содержанием переживания всегда является понимание причины, вызвавшей это переживание. И разделить, расщепить их в простом сознании невозможно. А в реальности мы знаем, что не причина... Не красота Альбертины или какие-то другие физические качества Альбертины действовали как причина, а происходил, например, процесс кристаллизации. Просто Альбертина оказалась как раз там, где мы были в особом состоянии потребности любви. Она оказалась, во-вторых, именно тем человеком, который прокрутил с нами динамо. Простите меня за вульгаризм, но я думаю, что вы все знаете это выражение. И все. Гроб и свечи спекся, влюбился. Влюбился не в того, кто красив, а тот, кто в определенный момент прокрутил со мной динамо, и тем самым кристаллизовалась вся моя потребность в любви. На этом предмете. То есть происходило нечто совсем другое. И вот где и как я различаю мир или мой мир как представление и реальность. Так вот, расширьте этот пример и поймете, что все то, как мы видим мир, или наш мир, есть представление, категориальное представление, потому что там наши образы мира содержат в себе и определенную интерпретацию причин этих образов. То есть нельзя сказать так, что мир – мое представление. Это обычно, этот тезис считается идеалистическим. Нет, я говорю, мой мир есть представление. В том числе это относится и к пространству, и времени. На путь поиска особой реальности, той, которая реализуется только специальным текстом или произведением искусства, или просто мыслью, начинается с понимания того, что пространство и время есть только представление, химеры. Такой же химерой является и я. Значит, мы имеем на пороге вот другой реальности, реализуемой лишь искусством или мыслью. На пороге ее имеем стражи, химеры, сторожащие этот порог. Это химеры пространства, времени и я. А реальность тогда выступает для нас, опять же, в стиле нашего, или в духе нашего великого Канта, выступает как неопределенное, как некоторый X, который предстает нам в пространстве и времени вместе с нашим «я», потому что мы так двинулись, и произошел такой синтез. А раз это происшедший синтез, то возможен и другой синтез. И именно потому, что возможен другой синтез, возможно расширение души. Если Сен-Лу, любящий Рошель, не был бы химерой, то он никогда не мог бы расшириться, ну, например, любил бы всегда и только Рошель, что невозможно. Если бы я не было бы химерой, например, то было бы непонятно, почему мы не иракезы. Потому что если контакт с реальностью абсолютен, возможен только один, и он произошел в форме иракезской культуры, то может быть только одна она, и она будет всегда немыслима и непредставима никакая другая культура. А факт множественности культур есть эмпирический факт. Так же, как факт множественности точек зрения, воззрений или перспектив, в которых выступает та же самая Альбертина или та же самая Рошель. Сам факт, что наш мир есть только представление, есть возможность, во-первых, или посылка факта множественности миров, и, во-вторых, моей способности ломать скорлупу одного мира и присоединять к себе другой какой-то мир. Саму возможность расширения души. Естественно, конечно, если бы я было бы объективной вещью, или если бы пространство и время были бы вещью в себе, то я никогда не мог бы их изменить. А вот свои представления я могу менять, потому что я могу менять пути, на которых эти представления кристаллизуются. Я могу проделывать другую историю. А я вам говорил, что предметы есть завершающие моменты некоторых объемов истории, пути которого мы проходили, чего-то, что мы проживали. А проживали мы всегда в каком-то напряжении, под знаком какого-то трансцендентного стремления. как вот Шен Лу проживал, увиденную ему им на сцене Рошель, проживал под знаком высоких грез искусства, высоких идей благородства и красоты. И он в это время не бездельничал, он работал. Его душа наполнялась продуктами какого-то труда. Ну, раз есть один путь, то возможный, ну, в прошлый раз я вам говорил, что раз есть путь, возможны отклонения, то теперь скажу, раз есть один путь, возможны и другие пути, расширяющие душу и прибавляющие к ней какие-то другие возможности. Мы свободны именно потому, что наш мир только представление. Философы часто делали такие эксперименты, но поскольку философы делают эксперименты это в абстрактной форме, а форма абстракции всегда толкает к излишнему ригоризму, то эти эксперименты очень часто плохо воспринимались. Ну, скажем, Беркли, освобождая, занимаясь в действительности проблемой свободы верующего человека, а это необходимая посылка христианской веры, свобода личности. Занимаясь именно этим, проделал эксперимент, где доказывал, что весь мир есть лишь представление, что мир существует лишь в той мере, в какой он воспринят и прочее. Но если вдуматься в этот эксперимент, то мы увидим, что это как раз эксперимент, принадлежащий вот к тем вещам, о которых я сейчас говорю. И я должен говорить вам, потому что вам с этими вещами придется сталкиваться. И прошу, я вынужден просить вас пропускать все эти вещи, с которыми вы будете сталкиваться, мимо ушей. Или делать вид, потому что не всегда надо ссориться, нужно быть вежливым. И когда профессор вам говорит вещи, которые вы не принимаете, не обязательно бросаться ему в глотку и сразу же их опровергать. Вас не убудет, если вы хорошо знаете. А в глотку вы броситесь, как раз если не твердо знаете. Мы ссоримся тогда, когда не уверены в себе. То есть, когда не свободны. Так вот, если вам будут говорить, что вот есть две линии философии, в истории философии. Линия материализма и идеализма. Тут есть борьба материализма и идеализма. Это борьба есть закон истории философии. Будут называть вам под видом идеалистов разных лиц. Вы все это пропускаете мимо ушей. Этого не существовало никогда. Так же, как в литературе проблема реализма есть фиктивная проблема. Ну, реализма в смысле наличия какого-то антиреализма и прочего, модернизма и так далее, это фиктивная проблема. Так и в философии развлечение идеализма и материализма есть фиктивная проблема. Идеалистов в том смысле слова, в каком вы встретите это в учебниках или в лекциях и в изложениях, таких вообще никогда не было и не существовало. Просто потому, что фикции-то можно выдумывать, а реальные люди никогда не могут быть фикциями сами. А в философии мы имеем дело с реальными философами, с реальными людьми. И этого просто никогда не существовало. Это для определенных целей, определенными людьми, имевшими, ну, в общем, понятные какие-то задачи, в том числе просветительские задачи, и выдуманно. И этому нельзя придавать никакого значения, в том смысле, чтобы тратить свою духовную энергию, и так в малом числе нам отпущенную, на эти схоластические споры. И вот именно в контексте того, что я сейчас сказал, и стоит проблема, которую я вводил вам как проблему описательности. описательности, с которой всякое действительное искусство находится в скрытой или явной полемике. Почему? Я это выражу словами Арто, потому что слова Пруста я уже приводил. Арто говорил так. Обычно обращают внимание и изображают, или пытаются изобразить, в том числе на сцене, посредством психологического диалога, где слова даны не в пространстве, или пространственно, а чисто ментально, как элементы значений, произносимых в диалоге фраз. А Барто, как я вам говорил, был проповедником театра в пространстве. В том же самом смысле, как Пруст проповедовал психологию в пространстве. Так вот, обычно пытаются описать внешние факты, где не участвуют души. То есть он считал. Повторяю, он считал, что ничего нельзя получить в смысле знания и проникновения в реальность путем сопоставления внешних предметов. Если мы не выявляем каждый раз включение нашей души и участие нашей души в жизнь этих предметов. И поэтому вот этому внешнему, описательному, поверхностному искусству или той жизни, которую мы видим лишь умом, произвольной памятью, чувствами, этому всему противопоставляется своего рода реализм души, эквивалентный сверхчувственной реальности произведения. То есть можно эквивалентно употреблять сверхчувственную реальность произведения, вот в этой полемическом сопоставлении вот с теми вещами, о которых я говорил, или употреблять термин реализм души. Представляет душу в некотором пространстве реализаций. Помните, я говорил вам, что, какая мысль, какое состояние в момент исполнения пьесы. Имея в виду некоторую неповторимую и непродлеваемую конфигурацию смысла, которая живет в момент и внутри реализации. Так же, как нечто живет в момент слушания и исполнения произведения, а не в нотах. Живет не в тексте пьесы, а когда пьеса играется на сцене. И почему-то ведь она играется. Ведь зачем существует театр? И ведь если есть тексты, мы могли бы просто их читать. И если это кривляние актеров просто иллюстрация к написанным психологическим единицам, вербальным, оформленным пьесе, то, в общем, ей-богу, не стоит ходить в театр. И часто, кстати говоря, когда наш грузинский театр становится слишком характерологическим, и действительно и не стоит. Лучше посидеть дома и почитать тексты. Во время исполнения не происходит ничего. А именно там должно происходить. Вот как считали действительные художники. Так вот, сейчас сделаем перерыв, я эту фразу завершу. Так вот, в этом пространстве реализации, где реальность произведения или та реальность, которая осуществляется, дается лишь произведением, есть в качестве текста некоторое звено между двумя вещами. Звено между не случившимся и не испытанным, с одной стороны, и с другой стороны, испытанным и случившимся. Эта фраза непонятна, но она должна быть понятна. Если мы шли на волне ту, которую я пытался создать, чтобы мы все время по ней двигались. Но я понимаю сложность этой концентрации. Я сам не всегда нахожусь на ее уровне, так что вы тем более, потому что волна-то все-таки моя, и на чужой волне труднее. А если я еще сам на своей не удерживаюсь, так что же требовать от вас? Ну, помните, я говорил вам, что в силу того, что словами обозначаются одни и те же вещи, мы не замечаем одной вещи. Скажем, есть память в двух смыслах. Память в смысле извлеченной памяти, в смысле возможности сказать «я помню». А есть что-то, что обозначено этим же словом, а в действительности не извлечено, и поэтому определяет другую реальность. Во всех случаях, словами Пруста, я говорил вам, реальность есть нечто, что складывается в памяти. Я приводил вам пример. В каком году мы живем, когда употребляем, что мы имеем в виду, когда мы говорим, что событие случилось в 1937 году. Я говорил вам, что существуют какие-то сцепления наших душевных реализованных движений, реализованных, не просто полудвижений, получувств, полупониманий, а реализованных, которые не повторяются дурным образом. Тогда одна реальность. А если нет этого, тогда другая реальность. У нас, например, я говорил, другая реальность. Мы не можем сказать, что 1937 год случился. Было бы великим счастьем иметь такую возможность. Он не случился по одной простой причине, потому что мы душевно, по уровню наших возможностей, по уровню наших нереализованных актов понимания, нереализованных актов доблести, нереализованных актов чести и так далее, находимся в том же сцеплении событий и движений, которое порождает и породило 1937 год. Вот этот 1937 год может быть 1985 годом. Я напоминаю вот это различие между не случившимся и случившимся, между неиспытанным и испытанным. Но различие это очень тонкое. Оно фактически относится прежде всего к нашему праву применять термины. Это случилось. Или я помню. Или это я знаю. Слова могут быть одни и те же, например, я знаю, но я могу не знать, а могу знать. Вот если мы задумаемся, в каком смысле мы действительно помним, что происходило в 1937 году, мы это разберем, поймем. Реальность складывается из сделанного и не сделанного. То есть, если мы думаем, что мы помним, но в действительности не помним, то есть не извлекли сами себя, и раз не извлекли сами себя, то можем снова повторять все то же самое. Все те же грехи, которые приводят к этому раскаянию. Итак, до бесконечности, то это одна реальность. Другая реальность, если мы извлекли из опыта опыт. И трудность этого различения состоит в том, что различение лежит на двух уровнях. Есть разница между содержанием опыта и этим же содержанием, как извлеченным. Понимаете, вот для марсианина, который наблюдал бы 1937 год, для него смысл событий, может быть, был бы извлеченным в его языке. для внешнего наблюдателя случилось вот то-то и то-то. Но мы не находимся в положении внешних наблюдателей. Мы находимся в положении участников самих этих событий. И события, те, которые будут происходить впереди нас, определяются нитями, плетущимися из-за нашей спины, в которых мы извлекли действительно опыт или не извлекли опыт. Ну, это как бы, ну, в истории философии, вернее, в аппарате философии такая позиция называется феноменологической позицией, где мы должны отвлечься от внешнего предмета, известного в какой-то марсианской перспективе, и не отождествлять его с тем, что на самом деле знает человек, испытывающий опыт, описываемый словами, которые тождественны тем, которые употребляются во внешней перспективе описания. Ну, я сказал, что это очень такое громоздкое и сложное. Но тут другого выхода нет. Потому что вот это вот там, где нечто действительно испытано или случилось, там лежит вся проблема реальности. Я снова повторяю тогда, уже с другой стороны. Вот помните, я этот пример вам приводил, снова его повторяю, что Марсель видит танцующих девушек. Я заостряю ваш вопрос на следующем. В каком смысле можно сказать, что он это увидел? Ведь увиденное вплетается в какие-то связи. Запоминается, сплетается с другими фактами или актами жизни. Ткется какая-то ткань. Так вот, здесь два варианта. Он глядел на танцующих девушек, и видел конвенциональный акт. Ну, танцует девушка с девушкой. И это так увиденное займет место или сплетется с определенного рода ассоциациями в его жизни. Определенным путем прорастет в его душе. Довольно незначительным, конечно, потому что этот акт весьма пустой, конвенциональный акт, он ничего в себе не содержит. Или мы можем сказать, что он действительно увидел этот танец, в смысле, событие, видение произошло, потому что он понял, что разыгрывается перед ним эротическая сцена двух лесбиянок. Этот факт сплетется с другими ассоциациями, сплетется с другими элементами его жизни и нарисует рисунок другой будущей судьбы. Вы понимаете, что я говорю? Это относится и к памяти, вот той, на которую я ссылался в связи с вопросом. В каком смысле мы помним нечто, как случившееся в 1937 году, и можем поставить дату? И здесь мы ясно видим, что теперь вы понимаете, в каком смысле я говорил еще ту вещь, которую я говорил в самом начале, а именно, в каком смысле время есть наше представление. И мы говорим 37-й год, как будто это свойство самих событий вне нас, метка хронологическая. А в действительности время метится тем, как и что мы помним. И в этом смысле время не есть безразличный поток реальности, а есть наше представление. И поэтому мы можем из времени выскакивать. Например, если мы извлечем опыт, мы можем выскочить из времени 1937 года. А если бы время задавалось бы понятием времени, то мы никогда бы этого сделать не могли бы. И накопив вот этот материал, я могу теперь сказать так, что вот та ситуация, которую мы создали нашими беседами, то, к чему мы пришли, это вот следующее, что мы занимаемся чем-то, пришли в пункт какой-то, который противоположен или отличается от чисто вербальных существований или ментальных существований, не имеющих пространственных и временных привязок, не имеющих движений или объемов, как я их называл, и не составленных ни из каких элементов стихий. Ну, последний элемент фразы, он пока еще не разъяснен. Я еще не разъяснял, что такое составленность из элементов стихий. Но первая часть пока нам понятна. И я как раз ею теперь поверну тему. Вот посмотрите, в нашей голове всегда есть понятия, идеи и представления. У нас есть даже идея произведения. У нас есть идея красоты, идея истины, идея пространства и так далее, и так далее. Это я называю вербальными существованиями. Идея прекрасного относится к этому же. И наш опыт теперь говорит о следующем, что протянуться прямо ментальным актом до красоты, или до истины, или до понятия невозможно. Мы должны наращивать тела, которые я называл в прошлых рассказах, называл органами. Должны совершать какие-то движения, которые преобразуют и развивают нашу чувствительность. Движения, в которых мы овладеваем какими-то феноменами, а не просто восприятиями. Вот это вот наш опыт говорит нам о том, что мы в мир, которым овладеваем, врастаем в него телом. Не из головы сюжет придумываем, как хотел Марсель. А сюжет сам себя обнаруживает, если мы начинаем задумываться над тем, каково было действительное содержание поразившего меня впечатления. Или в нашем примере. Если мы занимаемся не размышлениями умственными о законе, а пытаемся разобраться в том уникальном ощущении, в котором мы ощутили какую-то несправедливость и не могли это острое сознание беды и несправедливости уместить в линии, прочерченные законами, нормами, правилами, то есть официальной жизни. Вот там была какая-то реальность, которую мы должны были вытащить. Там и сюжет нашей мысли. То есть сюжет не в абстрактном представлении о законе, не в понятии закона, которым мы занимались бы, и там таким образом решили бы проблемы. А сюжет вот в этом, то, что просто называют реальным впечатлением, в котором мир, поразивший нас ударом впечатления, правдив на какой-то промежуток молнии. Потом это исчезает, и на это, как я вам показывал, наслаиваются другие слои и так далее, и так далее. То, что я говорю, весьма серьезно для наших, так сказать, ну, для нашей душевной жизни, для наших жизненных судеб. Ну, я пока или примитивный маленький пример приведу, а потом введу проблему, имеющую какую-то философскую окраску. Ну, смотрите, вот это вот занятие идеей закона, оно свойственно людям, и такой тип людей даже имеет обыденное название в нашем языке. Вот, например, интуитивно вы знаете, что такое вот эти вот истерические правдоискатели, которых вы встречаете в жизни. Или качатели прав. А это очень интересная структурная ситуация, которая может быть даже изображена мифом, подобным греческой трагедии. Может быть, все разыграно. Там скрываются глубокие структуры. Вот смотрите, мы своей жизнью вогнали себя в ситуацию с сплетением мелких-мелких действий, таких микроскопических действий, вогнали себя в ситуацию, когда то, что наш разум и наша честь не приемлет, как раз и создано теми законами, какие есть. То есть, фактически, отсутствием правозаконного государственного устройства. И, допустим, мы абстрактные, то есть думаем об идеях законах, то мы будем требовать, чтобы законы выполнялись. То есть мы будем приписывать те беды, которые мы наблюдаем, несчастье, тому, что вот законы не выполняются. Вот как, например, русский очень часто требует, чтобы, если он дал 10 копеек за нечто, что стоило 9 копеек, чтобы ему обязательно вернули копейку. Это, помножьте этот пример на другие, более серьезные, и попытайтесь увидеть за это структуру. Это выход из ситуации, ложный выход из ситуации, когда мы истерически пытаемся выпрыгнуть из какой-то проблемы, цепляясь за идею закона, за понятие. Здесь нет никакой возможности выйти в область законов. Также это просто здесь складываются следы нашей прежней жизни. Мы не умели создать законопорядок, а теперь хотим исполнением фиктивных законов реализовывать свои требования, свою жизнь. Хотя в действительности нужно не права качать, а нужно, например, понимать, что нас спасает, как живые существа, нравственные существа, нас может спасать, например, только плохое исполнение плохих законов. Но за этими элементарными словами, примерами, нити, структурные нити, связывающие это весьма интересную картину. Вот можно сейчас, можно смотреть так, как сейчас я демонстрирую вам, как, что можно так смотреть. И такое смотрение, конечно, имеет какие-то последствия для нас. Но дело в том, что я ведь на ваших глазах оперирую произведением, только не художественным, а философским. Ну, разницы нет. Я тоже строю текст, и посредством текста организую самого себя в жизни. Мне, например, не придет никогда в голову обращаться к советскому закону для исправления чего-нибудь. Ну, кроме, конечно, каких-то отдельных совершенно уникальных случаев, в которых наша интуиция ориентирует где-то это делается. Но мы интуитивно различаем, скажем, истерическое правокачание от нормальных требований человека. Здесь другого орудия, кроме как интуиции, то есть развитость души, не существует. Точно так же, как продуктом развитости души является утверждение, что если законы плохи, то жить можно только плохим исполнением плохих законов. Но дело в том, что здесь, как говорят англичане, есть один маленький hic или catch. Все это, конечно, хорошо, плохо исполнять плохие законы. Но дело в том, что этот catch, цена, которую мы платим, состоит в том, что плохое исполнение плохих законов, являясь клапаном безопасности, то есть клапаном, выпускающим излишние пары, делает систему плохих законов вечной. Потому что мы всегда будем реализовывать себя взаимопомощью, такой, полулегальной или неофициальной, подмигивать друг другу, облегчать себе жизнь. Я, скажем, грузины умеют делать это лучше, чем русские. Но русские тоже научаются весьма основательно, нет больших плутов, чем они. И беда в том, что это может длиться вечно. И с какой-то точки зрения, такой, абстрактно-теоретической, что ли, можно предпочесть немцев, которые совершенно делали плохое. То есть, если они делали какую-нибудь гадость, они делали ее по-немецки, то есть честно, не воруя, трудолюбиво, четко. Но совершенное зло устремлено к гибели, поэтому они погибли. А вот зло несовершенное, оно рискует быть вечным. Так что есть и оборотная сторона у того, о чем я говорил. Философия вот такой вот вещь называлась, были ученые слова такие, что вот сначала нечто существует для меня абстрактно в виде понятия. Например, для ребенка идея закона, идея красоты и так далее, Идея мужества – это именно понятие, не имеющее плоти. Развитие и расширение человеческой души состоит в том, что все это обрастает какой-то плотью. Как выразился бы Гегель, из чего-то в себе – понятие, это нечто в себе, из чего-то в себе становится для нас, становится чем-то в действительности. И вот на этом вот пункте, о котором я сейчас говорю, все и свихнулось у Гегеля. Я почему это о нем упоминаю? По одной простой причине. Что вот эту тему, которую мы сейчас наконец имеем возможность рассматривать, а именно тему расширения души и движения воспитания души, или воспитания чувств, или движения образования души. Она, эта тема, может быть, окаймлена или украшена эпиграфом. Я бы так назвал бы так, что вся эта тема идет под сенью Декарта, пользуясь перекличкой с названием одной из частей романа Пруста, второй части, вы знаете, как она называется, «Под сенью девушек в цвету». Так вот эту тему, прусовскую тему, вот ту, которую я сейчас нарастил какие-то средства для ее понимания, можно назвать «Под сенью Декарта», а в скобках у меня три фигуры получаются там. Гегель, Фурье и Пруст. Фурье я вам уже упоминал и обещал в конце прошлых лекций дальше развивать эту тему. Ну, Пруст более чем упоминал, а сейчас упоминаю Гегеля. Почему Гегеля? И этим самым я одновременно поясню значение этого эпиграфа, что значит под сенью Декарта. Не только в том смысле, что Пруст – французская душа, и как у всякого человека, носителя французского энтузиазма или фуроры, эроику в французском стиле, для него это вопрос всегда один. Ангажирование себя с риском и реальным жизненным испытанием в мире один на один с миром. Это есть принцип декартовский, когито, который означает просто: все есть предмет сомнения. Не в том смысле, что после сомнения я нахожу какой-то предмет, на котором мои сомнения разрешаются, и я успокаиваюсь, а в том смысле, что сомнение останавливается только или упирается только в самое себя, как волю, в полноту некоторой воли, означающей «я могу». Нет никаких оснований и причин, почему бы я не мог. Всякое время есть время. То есть когитальный принцип означает, что не надо откладывать. Нельзя сказать, среда заела, я вам это говорил, что среда не позволяет. Или, как выражались марксисты, нельзя жить в обществе и быть свободным от него. А принцип когитальный как раз прямо обратный. Нигде ничего этого не написано. Любое время есть время. То есть время, подходящее время для действия, для поступка. Что ничего не наращивается. Что ждать, что к твоему усилию прибавятся какие-то усилия, и совместной прогрессии что-то получится, не выйдет. Так же, как я вам объяснял в связи с проблемой смысла, что если ты думаешь, что смысл лишь в коллективном взаимодобавлении одних акций к другим складывается, то простым математическим рассуждением можно показать, что тогда смысла нет ни в один данный момент. Потому что если единицу разделить на бесконечность, единицу смысла на бесконечность движения, движение бесконечно, то вы получите нуль. То есть смысл устроен не так. Он предполагает полноту человеческой воли. То есть некоторое, как выражался Варто в этой цитате, которую я приводил вам в прошлый раз, то есть некоторое великое бодрствование. То есть сомнение не ведет к какому-нибудь предмету, на котором оно успокоится, а оно остается и должно быть как великое бодрствование. Помните, Варто театр свой определял так. То есть он хотел, чтобы момент театра, или театрового представления, был великим бодрствованием. Вот это есть когитальный принцип. Так вот, не только поэтому, я говорю под сенью Декарта, а еще потому, что Декарт был первым философом, который ввел в мысль или в историю мысли тему «История моих мыслей». Он даже философское сочинение писал, не как трактат, который строится академически, имея тезисы, доказательства тезисов, ну, развертывает какую-то вот аксиоматику и прочее. А он писал вот это рассуждение о методе, известное вам, писалось как «история моих мыслей», то есть «история пути». И история того, что в этом пути может помогать тому, что событие мысли, к которому я движусь, оно впереди меня, к которому я движусь, оно маловероятно, почти что невозможно. И вот чудо и изумление есть основа философского изумления. Вы часто знаете, что философия часто определяет как удивление. Оно и состоит вот в сознании, остром сознании, абсолютной маловероятности того, что мысль вообще может в мире быть. То есть мысль как упорядоченная структура, являющаяся ответом на что-то и устойчиво пребывающая. Время, случайность и так далее, все это работает против того, чтобы такое случилось. И вот каким образом проходится путь, и что мы в этом пути, чем мы в этом пути рискуем, вот это есть, это называл Декарт «история моих мыслей». Понимая, что мысли не рождаются из мыслей. Вот что за тема вводится Декартом, почему она вводится. Я повторял уже, я с самого начала это подчеркивал, говоря вам, что книги не пишутся из книг и так далее, и так далее. И мысли не рождаются из мыслей. Хотя, родившись, они мысли связаны с мыслями. Но есть некоторый промежуток, Декартов промежуток, и в котором подвешен человек, без какой-либо гарантии, что в следующий момент вообще что-либо будет. В том числе он сам, поскольку он может умереть на половине мысли. Да и мир может исчезнуть, поскольку мир в следующий момент не вытекает из того, что он был в предшествующий момент. Это была для Декарта великая тайна. И поэтому же у него появилась идея истории мысли. Не просто содержание мысли и системы мысли, а истории мысли. Эту тему после Декарта подхватил в истории философии Гегель. Его юношеская работа, называемая «Феноменология духа», есть работа, посвященная истории духа или истории созревания духа. Как дух, сначала будучи понятием, то есть голым понятием, или идеей, представлением, становится духом в действительности. Ну, как для ребенка, что-то было просто словом, а потом уже является реальной плотью, реальной действительностью. Это он тоже по-своему пытался описать процесс мысли как процесс прохождения пути, как историю мысли вот в этом смысле слова. Не в смысле эмпирической истории мыслей, а вот истории созревания мыслящего. Его возмужания. Ну, так же, как флоберовский роман «Воспитание чувств» описывает становление мужем человека. И у Фурье то же самое. Та же самая тема. Только у всех она решается по-разному. И вот то, как я буду рассматривать дальше, приводя соответствующие примеры, из этого вы поймете, что мои симпатии лежат на стороне французов, то есть на стороне Фурье и Пруста, против Гегеля, который эту тему по-немецки искалечил. Настолько, что однажды в одной из записей современника Гегеля появилась такая фраза, очень странная, но меня поразившая тонкостью наблюдения. Он сказал так, записав это впечатление после прослушивания лекции Гегеля. У меня, говорит, было страшное ощущение, что с кафедры в лице Гегеля со мной беседовала смерть. Ну, в таком эмоциональном виде он нам передал вот то, что случилось с Гегелем, а именно попытка превращения истории в некоторое окончательное исполнение смысла, такое, что философ оказывается абсолютной монадой, вобравшейся в себя все ступени духа, и тем самым завершенно пребывает в мире. А вот в нашей теме мы увидим, что к этой теме созревания или возмужания или истории неприменимы вообще термин ступени. Что все то, что мы будем складывать теперь, как возмужавшую душу или как расширившуюся душу, или как реализовавшуюся душу, будет идти в другом измерении, или в другой, уже не в горизонтали, как представлял себе развертку Гегель, а по какой-то вертикали. И вот я сделаю такой один маленький зачин, чтобы с нашими ощутимыми нами душевными проблемами это было связано, а не с абстракциями. Потому что я уже, сказав Гегель, понимаю, что я уже вас испугал ученостью и моей, и гегелевской. Тем более, что привел эту цитату из записок слушателя Гегеля. И я совсем не хотел бы, чтобы в моем лице с вами разговаривала бы смерть. Поэтому вернемся к какому-то такому душевной связке с теми вещами, которыми мы занимаемся. То есть мы имеем дело с историей прохождения пути. Но теперь у нас прохождение пути не те маленькие пути, которые укрылись в разные миры, а теперь мы ведь, если реализуемся, мы реализуемся с другими людьми, у которых были свои пути, которые в своих мирах. Но раз мы реализуемся вместе с ними, значит, у нас вопрос какой-то коммуникации между этими мирами, которые до сих пор были у нас параллельными. Наша проблема есть проблема тока жизни, который не должен застревать в узлах, где один мир, примыкая к другому, непроходим. То есть, где миры непроходимы один для другого. И ток жизни не может перетечь из одного мира в другой. Ну, мы знаем, имеем одну пометку. Мы знаем, что то, что Пруст называет произведением, и то, о реальности, чего я начал говорить, то, что Пруст называет произведением, это как раз для него нечто ценное именно потому, что произведение есть нечто, посредством чего мы только и можем проникать в другие миры, которые иначе были бы для нас навсегда неизвестными и непроницаемыми. А посредством произведения мы можем их как бы представлять к самим себе или расширять свою душу посредством других миров, в которые, повторяю, без произведения мы не могли бы проникнуть, даже не знали бы об их существовании. Значит, произведение есть что-то, посредством чего мы это можем делать. А вот проблема миров, я сейчас просто ее маленькой такой, близкой к жизненному опыту иллюстрации дам. Ну, для этих миров в описании реальной истории души просто существует много разных терминов. Терминов. Не всегда мир, а термины такие. Ну, аквариум я вам приводил этот термин. Я вам приводил термин павильона. Сейчас, может быть, я его напомню. Термин тропинки. Вот представьте себе лес с множеством тропинок, по которым расходимся мы. Расходятся наши души, расходятся наши истории. И эти тропинки не пересекаются. Более того, они вообще в лесу. И лесные тропинки, не знаешь, где у них начало, где у них конец. Ну, скажем, вот термин вазы я применял, да? Вместо термина вазы можно взять термин, скажем, такой, я приведу пример, граффити. Ну, граффити – это, знаете, что это такое? Это надпись на стенах. Ну, в России весьма известное явление, к сожалению, в Грузии тоже. И согласно известному анекдоту, если вы знаете, как делается, как строятся заборы? Я просто анекдот вам рассказываю. Есть правило строительства забора. Заборы строятся так. Сначала пишется слово из трех букв, а потом к нему прибиваются доски. Это граффити. Так вот, граффити, ну, например, такое, скажем, вот Шарлю пробегает свой жизненный путь. Он движется по какой-то линии внутри своего мира. И он имеет представление свое о том, каков он в представлении других. Как они его видят. И это его представление о том, как его представляют, может ничего общего не иметь с тем, как его действительно видят. И это роковым образом сказывается на его судьбе, когда он потерпел крах в салоне Вердуран, когда у него в течение буквально одного часа рушится все его счастье, весь его мир, потому что у него отнимают путем весьма ловкой интриги, у него отнимают его любимого скрипача Мореля, заставляют Мореля поссориться с Шарлю. И он, не понимая... Просто говорит, я поясню вам, граффити, что представляю, что почувствовал и подумал бы Шарлюс, если бы действительно увидел бы, какие в голове этих других людей представления о нем. И Нович говорит, просто для каждого из нас наш павильон, то есть павильон, ну, это... место, над которым водружен флаг. Ну, над каждым из нас водружен флаг нас самих, то есть нашего представления о самом себе и о том, как другие представляют нас. Это павильон с флагом. Просто флаг. Это синонимы в французском языке. Павильон – это одновременно и флаг. Можно сказать, судно под павильоном, то есть судно под флагом такой-то страны. Так вот, мы судно под флагом «я». Но для каждого из нас такой павильон двойной. И перед, прямо напротив того, который нам кажется единственным, расположен симметрично другой, обычно для нас невидимым. Но он действительный. И совершенно другой, иначе украшен, и увидев который, мы ничего не узнали бы в нем от самих себя, которых мы знаем под нашим собственным павильоном. Ничего не узнали бы от того, что ожидали бы узнать. И мы только испугались бы, нас в ужас привели бы символы, непонятные для нас и кажущиеся нам незаслуженной враждебности. Как был бы удивлен господин Шарлюс, если бы он проник бы в один из таких противоположных павильонов. Ну, иногда в такие павильоны, замечает Прус, мы проникаем посредством сплетни. И поэтому сплетня – это полезная очень go-between, как-то по-русски, сводница, полезная сводница между разными мирами, сплетня. Пчелка переносит сведения, которые ты никак не ожидал бы и под своим собственным павильоном никогда не мог бы представить. Значит, вот эта вот сводня, сплетня, подобная тем лестницам для прислуги, или черным, то, что называется у нас черный ход, которым пользуются обычно в почтенных домах прислуга, где обычно бывают, говорит Прус, написаны неприличные граффити в адрес хозяев. И что было бы, если бы хозяева прочитали бы эти граффити, которые о них пишут слуги? Значит, вот это уже имеем, это отражение, уже данное через граффити. Мы имели, напоминаю, снова отражение, помните, аквариум, рыба в аквариуме и рука человека, вынимающая рыбу из аквариума. Ну, это так же, как вторжение граффити другого мира в мир павильона рыбы. И вот теперь я зацеплю вас на образе тропинок. Значит, мы знаем, что движение нашей души, имея источником своим желание, ну, оборотная сторона желания – это страдание, вы знаете. Желание, всегда совмещенное с каким-то предметом. И любой предмет имеет интенцию, или интендирован желанием, а не есть просто нейтральный предмет восприятия. Скажем, лицо Рошель есть лицо в восприятии зрительном, интендированное желанием. Я говорил вам о том, что предметы восприятия сначала раздуваются ветром нашего желания, а потом нами воспринимаются. То есть как бы античная теория симулякра, что из наших лучей идут маленькие образы и выхватывают предметы, и мы их видим. То есть наш глаз не пуст, а содержит мириады маленьких вот таких вот образов. И вот это желание, говорит Пруст, поскольку всякое удовольствие, допустим, я получил от чего-то удовольствие, поскольку всякое удовольствие является лишь реализацией предваряющего его желания, то, хотя эти желания могли бы быть разными, и можно было бы пожелать встречи с каким-то другим человеком, с какой-то другой женщиной, я, согласно этому закону желаний, и обратите внимание сейчас на сочетание слов, я давно покинул большую дорогу общих желаний, то есть желаний в общем смысле, ну так же, как жест, в общем смысле жеста, выражение лица, в смысле общего значения выражения лица, скажем, улыбка, глаза и так далее. Я покинул большую дорогу общих желаний и углубился на более частную тропинку, или углубился по более частной тропинке. И нужно было бы, чтобы пожелать другого свидания, вот уже оказавшись на частной тропинке, на тропинке частного желания, чтобы пожелать другого свидание, нужно было бы издалека вернуться на эту большую дорогу и встать с этой дороги на другую тропинку. Теперь попробуем пофилософствовать, потому что это здесь это так необходимо, потому что слова гладко связаны одно с другим, ну, хотя не в моем, конечно, переводе, а в самом тексте. Посмотрите, мы на большой, мы никогда не находимся на большой дороге желаний. Всегда находимся на частной тропинке желаний. Ну, допустим, Марсель хочет встречи с Альбертиной. И свидание с Альбертиной есть вообще в принципе для него свидание. Свидание как таковое. Вот идея свидания есть вот свидание с Альбертиной. И чтобы захотеть другого свидания, говорит Пруст, нужно было бы вернуться издалека на большую дорогу желаний в общем смысле, и потом на другую тропинку частного желания. Это великая и интересная вещь, чистобыденная, бытово освещающая всю проблему миров и возможных коммуникаций между ними и существующих ограничений на наши возможные душевные движения и на наши желания. И, кстати, вырисовывающий довольно страшную картину нашей жизни. Вот действительно, ведь мы часто говорим так, вот мы видим, что человек любит женщину, и видим, что эта любовь несчастна или губительна для него. И думаем, ну почему ты уперся, ведь ты можешь пожелать другое. А почему он не может? А он не может. Каким законом подчиняется то, что он не может? Смотрите, вот когда вы иногда видите действия государства, которое упорно делает что-то, чего явно не надо было бы делать, и нужно было делать что-то другое. Почему не пожелать делать другое? Потому что есть расчерченная топология. Пока ты на тропинке, ты не можешь в принципе даже вообразить другую тропинку. Речь идет не о том, чтобы перейти на другую тропинку, а речь идет о том, чтобы вообще вернуться. А я, например, говорил об анархии, о сомнении, о разрушении, то есть речь идет о том, что вообще разрушить всю структуру, или, как словами Пруста, вернуться на большую дорогу, и только потом оттуда мы сможем даже вообразить в себе возможность другого свидания с другим человеком. То есть пока мы устремлены на линии внутри какого-то мира, мы с этой линии не можем произвольным актом, актом желания произвольного, актом мысли, актом воображения перейти на другую тропинку. Тут нет взаимозаменимости. Если мы на линии, устремляющей нас в мире нежности Альбертины, где вообще нежность олицетворена Альбертиной, то нам даже в голову не может прийти, что можно захотеть свидания с другим человеком. Таковы же таким тропинкой могут быть и социально-экономические выборы. Мы можем находиться, двигаться на линии внутри такого социально-экономического мира, что посторонний наблюдатель будет с удивлением говорить: ну слушай, что тебе стоит, вот, ну открой частный ресторан, ну что будет? Здесь законы действуют. Совсем не умы или злые воли, или глупости администраторов и так далее, и так далее. Законы, видите, какой общности, что я могу с одного примера, не противоречив себе, вполне органично прыгать на совершенно другой, казалось бы, пример. Потому что не так устроен мир, как нам кажется, что так вот мы можем хотеть или не хотеть, а если не хотим, значит дураки или наоборот злые мерзавцы-чиновники – не так все. Оказывается, что здесь нужна совсем другая работа. Вот ты зашел в угол туда, и с того угла в тот угол ты перейти не можешь. Ты оттуда должен вернуться сюда, и отсюда, может быть, пойти туда. И даже вообразить, что можно туда, туда пойти. Это вот простейший пример, который ставит для нас на место и одновременно обобщает простые словосочетания, скажем, произвольная память, непроизвольная память. В данном случае я ведь не о памяти говорил, я говорил о произвольных желаниях. Ведь мы желаем, усилим желание. Ну вот почему не пожелать? Ну ты хочешь свидания с Машей, ну почему ты убиваешь, ну видишь, все не так складывается. Пожелай свидания с Дашей. Нет. Чтобы пожелать свидания с Дашей, нужно всю эту структуру преобразовать, разрушить, преобразоваться самому себе, и тогда, может быть, появится возможность даже вообразить себе свидание с Дашей. Вот эти, я словечки простые проясняю. Вот те, которые фигурируют, они фигурируют в сочетании произвольная память, непроизвольная память. Теперь я слово память выбросил, взял другие произвольные вещи. Там та же самая проблема, там же самая структура. Следовательно, наоборот, если вы читаете текст Пруста и видите, как он бьется над произвольной и непроизвольной памятью, то вы должны понимать, во-первых, что он и просто в этой частном модусе натолкнулся на более общую проблему, и, во-вторых, расшифровывать, уметь расшифровывать, видеть и думать об этой общей проблеме, потому что она действительно единственная интересное. Значит, мы можем сказать так, что мы снова вернулись к тому, что если мы имеем много миров, то начальным какой-то точкой, в которой завязывается возможная коммуникация между мирами, ну, в том числе, моя возможность вообразить свидание не только с Машей, но и с Дашей. А это, конечно, расширение души. Ведь вы посмотрите, как мы убийственны, как мы узки и ограничены в своих душах, как мы сжаты, когда мы стремимся на свидание с Машей. Не могя даже вообразить свидание с другой женщиной. Хотя абстрактно все, казалось бы, можно себе это вообразить и произвольно решить. Значит, мы здесь имеем ведь все-таки вот ту самую проблему, которую я все время веду. Это проблему узких и широких душ. Сжимание и разжимание души. Так вот, точка, с которой может начинаться расширение души, обрастание самого себя, наращивание на себя каких-то других миров, эта точка предполагает промежуточный пустой такт или пустой шаг. Или момент абсолютного сомнения, момент абсолютного отстранения. Герунагандге, Панере. Ва. Может быть, такое же плохое. Неважно, Даша может оказаться не лучше Маши. Но просто вот по меньшей мере оскорбительно и стыдно быть ослом, который идет только по одной дороге. Значит, вот в точке, повторяю, где может завязываться коммуникация миров, совершается пустой шаг или пустой такт. Такт, в котором ничего не производится. Там просто сомнение, абсолютное отстранение и специальная анархия. Нарочитая анархия. Ну, анархия, конечно, не как социальная утопия, не как проект социальной организации общества, а анархия как душевное состояние, анархия как философская процедура. И теперь мы понимаем тогда, что то, что делает Пруст, когда он различает произвольную и непроизвольную память, то он делает здесь две вещи. Одна из них, вернее, обе связаны с вот проблемой реальности произведения, о которой я говорил. Значит, когда я сказал «такт свободный», или не свободный, «такт», «пустой такт», или «пустой шаг», то есть какая-то активность деяния, ничего не производящее. Например, такое страдание, внутри которого мы остаемся, не пытаясь его облегчить, разрешить и так далее. Эту тему я вам развивал. Поэтому, собственно, страдание и образ смерти являются продуктивными для нашей души, для расширения нашей души. Так вот, сказав это, я приводил такие явления, вот, скажем, сомнение, воля. Это, так сказать, явления, ну, в философии они называются чистыми явлениями. Ну, кстати, я это нарочно сейчас говорю, я мог этого не упоминать. Но поскольку у Пруста все время фигурирует термин «время в чистом виде», такой очень таинственный термин, не очень понятный. Хотя чаще всего делают вид, что понимают, но в действительности этого понимания у комментаторов Пруста не обнаруживается. Чистые явления. Ну, чистые явления – это явления действительно простые. То есть требующие очень сложного напряжения, чтобы уловить их, но улавливаем мы абсолютно простую вещь. Ну, вот такую, например, вещь. Понимаете, я в какой-то связи вам много-много лекций тому назад говорил о том, что верить можно лишь в то, что нуждается в моей вере, в том смысле, что этого не было бы, если бы я в это не верил. Поэтому прав был Тертуллиан, когда говорил «верую, ибо абсурдно». То есть он указывал тем самым, этой шокирующей фразой, совершенно непонятой в истории, он указывал на природу этого феномена – вера. Вера есть, по определению, вера может быть только чистой верой, то есть не во что-нибудь, а в то, чего нет без этой веры. То есть это тавтология. Вера есть вера в веру. Воля. Воля, ведь вы поймите, даже по простому смыслу, скажем так, воля выделяется в чистом виде только. Это понятие обозначает только волю в чистом виде. В других случаях понятие воли не имеет смысла. То есть чистые явления есть такие явления, в применении которым имеет смысл понятие. Скажем, вера, понятие веры применимо только, имеет смысл применять, действительно, строгий смысл применять, только тогда, когда имеется в виду чистая вера. А чистая вера есть вера, не имеющего предмета, который можно было бы наблюдать иным путем, чем сама вера. Вы понимаете, когда я говорю «часы», то помимо называния их можно другими средствами наблюдать и задать. Это значит, нечистое называние не есть чистое явление. Также и воля, вот я хотел пример привести. Вот есть какое-то сцепление событий. Вот я могу передвинуть зажигалку сюда. В этом сцеплении, если оно, и материальные его элементы так сцеплены, что они делают это, здесь моя воля лишняя. Она не лишняя только тогда, когда нечто только с силой моей воли существует. Вот это называется чистая воля. Чистая воля. Или полнота воли. Она равнозначна полноте бытия. Потому что если что-то только волей, то оно полно, потому что половины воли не бывает. Понимаете? Поэтому это единственный случай, где бытие дано одноактно, одним разом во всей своей полноте. Чего вообще не бывает с предметами, потому что предметы мы должны проходить в последовательности. Ну, математики вам скажут, что актуальной бесконечности нет, но есть ряд пересчитываемый. И он бесконечен только потенциально, а не актуально. А здесь мы движемся в другой сфере. Значит, эти вот чистые явления, я привел вам пример. Эти чистые явления, и для чего я этот пример приводил, есть явления, которые освобождают или высвобождают нас. Я тему свободы, свободы уже вам развивал. Я говорил вам, что когда философия обсуждает свободу, то это свобода употребляется как слово, означающее странную, парадоксальную вещь. Свобода свободы. То есть свободой называется высвобождение свободы. Вот эти чистые явления только и высвобождают нас из того, что мы разными частями завязли в разных временах и пространствах, в разных предметах. Вы помните, я приводил вам пример Германта. Часть его действия теперешнего завязла и в его предками выполненном и наработанном ритуале поклонов как выразителя сочувствия. Там и время размечено, кстати, когда такие поклоны нужно делать. Знают по часам, когда нужно приходить, звонить или стучать. И после открытия дверей кланяться перед хозяином и делать то-то. То есть время размечено, место размечено, последовательность поклонов размечена. То есть он не присутствует ведь целиком, я вам этот пример приводил, перед лицом человека, которому нужно сочувствовать. А одной частью он в одном месте, другой частью в другом месте и так далее. Так вот, чистые явления, или воля как чистое явление, или вера как чистое явление, есть те, которые вынимают из этих сцеплений наши части, и мы собираемся, чтобы быть в полном составе своего существа перед потенциальным восприятием, то есть чтобы воспринять его. Оно потенциально, если мы не соберемся, оно только потенциально, но актуализируется, если мы будем в полном составе своего существа. Так вот, в связи с произведением Пруста важно, что вот такая вот работа, значит, такого рода формы или чистые явления, они есть формы высвобождения. Свободные формы, которые есть свобода свободы. Так вот, если этого не происходит, и если мы не высвобождаемся, то работают тогда качество формы, ее материальная оболочка или свойства этой материальной оболочки, которые вбирают в себя наши наклонности. Чаще всего сенсуальность, почти что порочную сенсуальность нашего артистизма, пластичности нашей артистической, некоторые наши художественные гурманства. В этом смысле человек как бы всасывается в бесконечную пустоту материи. И формы превращаются в идолы, а мы становимся идолопоклонниками. И, кстати говоря, вот такой случай безидейного артистизма, вот в этом смысле безидейного, как я сейчас говорю, когда форма не высвобождает, и поэтому нас заклинивает на свойствах формы, даже как Свана заклинила на некоторых лицах, изображенных у Боттичелли, или как нашего отклоненца, который я приводил пример из психоанализа, заклинило на пятки. Совершенно аналогично заклинивали на пятки, нас заклинивает на качествах нашего голоса и возможности играть. Мы чисто артистичные. Или на материальных грезах наших, которые мы как гурманы питаемся. Вот это есть так называемый артистизм, как телесное, почти что животное явление, хотя, казалось бы, у животных нет артистизма. И Прус был очень далек от этого и специально оговаривал, что это слишком, когда я говорю, что искусство выше жизни, то еще и в том смысле, что вот эти вот артистизм-то этого рода еще слишком близок к жизни в смысле и случайными причинами питаются, то есть случайными качествами, формами, сладостными звуками, сладостными грезами, и тем самым заимствует все из случайности и ирреальности или контингенс, контекстуальности жизни, ну, полного произвола жизни. И этот эстетизм, говорит, банальный эстетизм, говорит Пруст, не может быть моей философией. Идя по нити реальности, мы видим, что Прус даже самым неожиданным образом, для нас парадоксальным, вот эту вещь фактически в этом обнаруживает это хваленое искусство для искусства. Вот где искусство для искусства. Оказывается, для Пруста искусство для искусства является самым материальным, что может быть в событиях нашей идейной или духовной жизни. Это вовсе не то, что обычно себе представляют. А вот это вот. Это искусство шутов, искусство попок. Ну, попка, вы знаете, что это такое полублатном жаргоне. Искусство, еще более блатном виде могу вам сказать, искусство шестерок. Вот дело шутов, шестерок, попок, очень всегда артистичных, они всегда умеют изобразить. Просто такого рода искусство было ненавистно, но он не знал его в тех вариантах, которых нам суждено было узнать. Вот это вот искусство для искусства или искусство, которое самоисчерпывается в своем вот полуживотном наслаждение изобразительности, выразительности. И очень хорошо служит. Так вот, я один штрих, кстати, чтобы, так сказать, немножко расслабить наше напряжение. Штрих из истории нашего искусства, искусства 20 века. Напомню. Вот это вот искусство попок пономарей, которые звонят свои колокола. Кстати, очень интересная вещь. Однажды говорила Надежда Мандельштам в своих воспоминаниях о муже. Это связано, кстати, с этой идеей артистизм как такового, или чистого артистизма, или искусство как искусство, где чисто сенсуальная сторона формы полностью вытесняет какую-либо духовность и какое-либо содержание. То есть вытесняет честь, достоинство. А искусство без чести не существует. Так вот, она вспомнила одну забавную, с другой стороны, деталь, которая относится к этому, вспомнила. Она очень интересно характеризовала 20-е годы. Она говорила так, что все это время люди не разговаривали, а рассказывали. Не мыслили, а рассказывали, то есть рассказывали истории. Ну, всякие экзотические истории, в том числе анекдоты о власть имущих, случилось что-то, ну, всякие макабры. Они не мыслями обменивались. Все, говорит, стали рассказчиками. И очень многие были артистичными. Этого чистого артистизма Пруст очень боялся. Он, так сказать, прошел его искус, потому что на его глазах были и привлекательные примеры, похожие на чистый артистизм, ну, конечно, не являющиеся им, но поскольку в них фигурировала все время тема озарений, художника как вот носителя, чувственного носителя чистых инспираций, проблесков. Искусство, представленное, скажем, такими поэтами, как Рембо и Бодлер, в особенности Бодлер, у которого в его сознании, во всяком случае, эти озарения всегда связывались с гашишем, то есть с принятием наркотиков. И все это кристаллизовывалось всегда вокруг идеи художника как носителя особых привилегированных и мгновенных состояний в каких-то необычных обстоятельствах, которые мобилизуют вот именно его чувственно данные ему способности, которые ему даже не оставляют времени думать. То есть человек настолько одарен, что одно надарение, сцепляясь с другим, приводит его как бы как в пляску святого вида продуктов, производящих одарение. Он все время то стихи сочиняет экспромтом, то еще что-то делает. Он немножко похожий на этот человек, которому не оставалось времени думать. У нас был, по-моему, Шалан Нуцубиди, насколько я его себе представляю. У него было просто слишком много талантов, чтобы он при этом мог еще и думать, и нравственно, и духовно развиваться. И Пруст открыл другое, он открыл труд. Труд в мельчайшем и в малейшем, банальнейшем. И он был один из немногих, сам обладая абсолютным артистизмом, то есть тончайшей чувствительностью, которая как лепесток трепетала в ответ на любое дуновение, он сумел обратить это на пользу, потому что он строго задавал себе вопрос, что это значит, какой смысл? И это заставляло его трудиться. Он обратил свою чувствительность на работу, потому что задавал вопрос, что это значит, что открывается, что отсюда видно, зачем, какой смысл и какое место в мире занимаю я, чувствуя вот таким вот образом, как чувствую, испытывая вот эти вещи, каким образом и как я помещаюсь в мире, и какое место в этом мире я занимаю. В мире решаются судьбоносные вопросы, вопросы, связанные с истиной, справедливостью и так далее, так далее. Я напомню вам один весьма печальный эпизод, говорящий об этой опасности, эпизод, связанный с весьма талантливым человеком, происшедший эпизод этот в истории русской, советской литературы, он как раз, который с другой стороны иллюстрирует эту тему артистизма. Как какой-то, в каком-то смысле, инородной духу, чувственной силе в душе поэта или в нас самих. Я имею в виду писателя Олешу и в особенности его повесть, которая называется «Зависть». Ну, в нашей культуре сплошных перемигиваний, тайных намеков, аллюзий, двойных смыслов и так далее, которые мы, как интеллигенты, пробавляемся и этим живем, читая с восторгом всякие там левые или намеки, или анти, и так далее, это произведение получило совершенно, какое-то совершенно непонятное для меня место в ранге таких оппозиционно-левых произведений. В действительности оно совсем еще другое. В нем поэт описан как носитель, как помимо своей воли носитель метафоры. Метафора вот запала к нему в душу, и он ее такой, ну, пассивный и страдающий носитель. Почему страдающий? Да потому что, как показывал Олеша, а это уже был продукт, очевидно, цинического распада его личности и глубоко укоренившего страха, он показывал, что метафора, как таковая, по природе своей, искажает действительность. Вот если вы внимательно прочитаете, что там написывается, там ведь сначала кажется, что автор лицом, устами своего героя издевается над бывшим героем гражданской войны и ныне работником какого-то коммунального хозяйства, который, как говорится в этой повести, даже в уборной поет бодрые и веселые песни. Поет, конечно, и обливаясь водой. Ну, вы знаете, такой физический персонаж, он неоднократно обыгрывался в разных вариантах. Но каждый шаг самой повести показывает, что это просто в стеклышке метафоры искажается действительность. Метафора заставляет видеть какого-то нелепое вульгарное создание, поющее в уборной, а в действительности это настоящий сильный и большой человек. Метафора в душе поэта все равно ведет его такими путями, что все реальные образы действительности совершенно искаженно представляются. И в итоге Олеша написал донос на самого себя. И на всех поэтов, которые владеют или имеют метафору. Вот смотрите, какая опасность в душе каждого поэта. Ее нужно вовремя искоренять. Это донос, систематизированный донос на самого себя и тем самым на себе подобных. Видите, на этой проблеме артистизма какой еще один печальный эпизод истории литературы. Ну хорошо, вернемся теперь к тем некоторым кускам, которые мне осталось на сегодня вам рассказать. Я возвращаюсь вот к этой проблеме коммуникации. Из того, что мы говорили, вытекает, что вот токи коммуникации, то есть токи жизни, и фактически вот то, что я говорю, называл расширением души, есть расширение или распространение жизни по определенному пространству. Так вот, здесь, в этом пространстве, есть какие-то узлы, какие-то застойники, в которых жизнь может застревать и не идти дальше. Есть какие-то узлы, где ни вперед нельзя пройти, ни назад. Есть вещи, которые нас убивают, ибо мы потратились на них, и они держат нас. Вот как вот мы потратились на, чтобы захотеть свидания с Альбертиной, нужно было потратиться. Ну, я не буду повторять, я объясняю, что значит потратиться и так далее, и так далее. Нужно было потратиться. А потратившись, уже Альбертина держит нас в себе, и Альбертина – это вещь, которая нас убивает. А философия или литературный текст, если мы его строим, нас освобождает. Вот еще в каком смысле Пруст говорит о произведении искусства как о чем-то, что имеет сверхчувственную реальность, более высокую, чем обыденная или текущая реальность. И поэтому вот эта тема расширения души есть тема, которую можно почти что лозунгом сформулировать. Жить и жить. Жить, постоянно перемещая центр. Вытягивая свои ноги и руки из их застреваний в этих вот мирах, вещах, которые нас убивают. Ну, перемещая центр, я напоминаю вам очень древний образ, который когда-то в определении Бога применялся. Вы знаете, как определялся Бог в античности. Он определялся так. Это, он определялся как сфера, центр которой везде, а периферия нигде. Я фактически этим образом пользуюсь, чтобы сказать, что мы живем или расширяем жизнь, перемещая центр этой жизни, чтобы выполняя фактически закон, который гласит, что соприкосновение, контакт может произойти в любом месте. Не только на одной тропинке, но и на другой тропинке может произойти. Нужно вытягивать себя из вещей, которые нас убивают, перемещая центр так, чтобы вот та периферия, которая нигде, действительно была нигде, то есть везде. Где, так, чтобы везде возможно было касание случая. Но случай не такого, который прошел мимо нас, а случай, который пошел нам на пользу, оказался продуктивным. Ведь я говорил вам в теме, что можно встретить Бога и не узнать Бога. Можно не признать друга, встретив друга. Можно умереть перед лицом самого себя. Так вот, это вот перемещение центра, то есть иное проведение периферии, или касаний, это есть расширение или продолжение жизни. Ведь дело в том, что ведь поскольку объекты интендированы и видимы воображением, а не просто прямо, а воображение, как я говорил вам, включает метафорический элемент, обязательно, то именно поэтому это мешает нам, именно это мешает нам вернуться на общую дорогу, о которой я говорил, и волепроизвольно переходить на другие тропинки. И Прус как бы говорит так, что мы часто оказываемся метафорой. Сами наша жизнь оказывается метафорой. И наше положение есть метафора. Так лучше быть прожитой метафорой. То есть высвободиться путем извлечения того, что было, и осознания. Если ты осознал, то тогда в твоем душе открывается пустое пространство для новых возможностей, для новых путей. Вот что значит тогда у Пруста прожитая метафора. И вот постоянно прерывающаяся нить жизни должна все время завязываться в каких-то новых точках роста. В каком-то смысле можно сказать так, что там, где крайняя опасность, там и спасение. В прошлый раз я говорил вам так, что необходимо трудиться, вкладывать в себя, делать что-то, двигаться надо. В движение наше вплетена мысль, метафора. И когда мы освобождаемся, мы эту уже мысль, которая была, историю, которая была, потому что если истории не было, ничего не будет. Если мысли не было, ее не будет впереди, мы эту историю, эту уже бывшую мысль, как я сказал, мы возводим в квадрат. То есть изменяем или повышаем ранг нашего мышления или наших чувств. Там, где, как я сказал, крайняя опасность, там и спасение. Мы умираем, потому что жили. Вложились в предметы. Если бы мы не жили, мы не вложились бы в предметы. Мы остались бы в том преддверии ада, о котором я говорил, и даже взгляда не заслуживали бы, как говорил Данте. Но именно потому, что мы жили, поэтому мы и умираем. И вот там же, где опасность, там и спасение. И в каком-то смысле для Пруста жив вечный вот этот вот гераклитовский пафос, который зафиксирован в афоризме и его самым различным образом применяют, самым различным образом интерпретируют, который говорит так: смертью жить и жизнью умирать. Вот, пафос, Пруст и его душа относятся как раз к типу вот таких вот душ, которые смертью живут и жизнью умирают. Ведь я говорил вам, что ведь не только мы застреваем в прошлых вещах так, что в сегодняшний момент всегда уже слишком поздно совершать то, к чему зовет тебя твое призвание или предназначение. Скажем так, Германту слишком поздно проявлять сочувствие. Потому что он заделан в предшествующих сцеплениях. Слишком поздно теперь. Точно так же ведь, как мы застреваем вот в этих вот вещах, которые делают слишком поздным сейчас для нас проявление благородства, сочувствия, так и я спрошу вас, куда мы дели потенции наших душ, наши другие фацеты, которые мы, чтобы остаться живыми, погубили. Потому что у нас столько, набор наших потенций гораздо шире тех, которые мы реализуем. Мы реализуем их в жизни согласно складывающимся ситуациям и связям в этих ситуациях. И очень часто в этих ситуациях, в силу закона непрерывности, который там действует, непрерывно она меняет конфигурацию, вы не можете реализовать какую-то свою возможность своей души, потому что другие не на той же волне, не синхронны с вами, не готовы к этому. И настаивая на реализации своего желания, вы неминуемо кого-то должны обидеть. Потому что вы совершаете действие в мгновении. В это мгновение ведь, может быть, тот другой человек вовсе не созрел. Или неправильно поймет, что вы хотите. Вам хочется просто, например, пойти свободно погулять и посмотреть на красивых женщин. А ваша жена совсем не готова это понять. И причем вы можете хотеть разглядывать красивую женщину на улице, совершенно независимо от своих взаимоотношений с женой. Вы не собираетесь ей в житейском смысле изменять. То есть поле наших реализации нашей возможности сцеплено таким образом, что чем-то в себе, что в нас есть, и что было бы нашей широкой частью души, мы это должны давить. Отказываться от этого. Скажем, отказываться от А, чтобы было, хоть было хотя бы Б. Ну, чтобы с женой не поссориться, например. реализоваться в этих взаимоотношениях. А это погибло. Есть сотни и десятки таких наших сторон, которые как бы безвозвратно нами погублены. И вопрос расширения души у Пруста, как и у Фурье, как я буду вам показывать, он связан вот с этим. А как с этим быть? Как это реализовывается? И случайно, и в том, и в другом случае возникал вопрос все время совпадающий. Вопрос о новых или иных формах цивилизации. Вот смотрите, я приводил вам пример Салтычихи, где я сначала приводил его на уровне просто акта индивидуальной души, который может осознать или не осознать. Ну, скажем, Салтычиха в описании Фурье истязает крепостную, потому что не осознает, что она любит ее. Не осознает она по одной простой причине. Поскольку любовь лесбиянская, то, очевидно, просто ее сознание на пороге принятия, что любовь может быть и лесбиянская, останавливается. И поэтому она не может осознать, что в действительности она не ненавидит, и поэтому мучает крепостную, а испытывает к ней влечение. И Фурье говорит, что если бы она это осознала бы, немножко счастья, а не беды прибавилось бы в мире. Ну, совершили бы они себе акт лесбийской любви, и никому от этого не было бы плохо. Несчастье меньше стало бы в мире. Но закупорка ведь здесь имеет место не только на уровне того акта, который может развитостью своего сознания совершить человек, в данном случае Салтычиха, а еще и закупорка социальных приличий и социальных норм, того, что допустимо или недопустимо в социальном пространстве. Не только собственная неразвитость Салтычихи исключает действительную, истинную канализацию ее наличного чувства, то есть непонятое чувство любви к женщине канализируется через садизм, потому что оно не понято. Но еще и социальное пространство не дает места для развертки этого чувства, даже если ты его понял, даже если ты его понял, канал открылся, но закрыты социальный канал. Формы социальные таковы, что они исключают возможность таких нравственных поступков в обществе. Поставьте на место этого примера пример какой-либо возможной другой потенции нашей души или нашей чувственности, который закрыт существующей системой отношений. И поэтому с темой расширения души, максимальное его обогащение, связана и тема социальных форм цивилизации. Связана идея новых форм цивилизации. Точно так же, кстати говоря, такая связь у другого человека, пошедшего по пути продумывания вот этих вот проблем реализации себя, реализации души, у Арто, у Антонина Арто тоже. На каждой странице его произведения в виде какого-то далекого призрака, специально не рассматриваемого, но какой-то тени, отбрасываемой текстом, везде возникает вот эта идея о непригодности существующих форм цивилизации и о необходимости изобретения каких-то других социальных форм цивилизации для того, чтобы они были бы адекватным пространством или адекватным простором для развертки возможностей, заданных в человеческих душах и возможностях. Ну, кроме, и на этом я сейчас буду кончать, ну, кроме вот этих вот социальных вещей, ну, социальная проблема у Пруста или социальная закупорка представлена прежде всего нравами и законами света, то есть светскими правилами, принятыми в кругу аристократии. Через это он рассматривает ту закупорку, то закрытие пространств, которые нужно было бы открывать, чтобы из прошлого, из возможностей человеческой души можно было бы развернуть в качестве реально выполненного какую-то потенцию, какой-то фацет, как я говорил. Или целый мир. Фактически и у Арто, и у Пруста, и у других авторов, в том числе, кстати, у Маркса, мелькает какая-то стержневая идея полного человека, имея в виду идеал человека, который способен практически на уровне умения практиковать максимальное число разнообразных отношений. Вот что называлось полным человеком или тотальным человеком. Повторяю, который максимально, то есть практически владеет, может практиковать максимальное число отношений. И только в пространстве практически осуществляемого максимума отношений разворачивается единица человеческой души. Полная единица человеческой души. Так вот, и на чем я хочу кончить. У стражем у дверей такой развертки стоит у Пруста не столько существующая социальная форма, а какая-то более глубокая вещь, а именно в самом человеке заложенная стоит мотив, структура, образ, страсть, владение. Фактически весь роман Пруста, в той части, где он действительно роман, то есть часть, относящаяся к Альбертине, это беглянка, девушка в цвету, пленница и беглянка, это история преодоления и преобразования Марселем любви как владения и выхода, очевидно, к другому совершенно пониманию любви или к другой структуре любви. Но пока мы не имеем данных для разговора об этом, я хочу пока подчеркнуть такую мысль, что стоит только насиловать владением, а владение всегда насилие, то вот створки этих миров, посредством которых ты и сам себя мог бы расширить. Ну, например, ну, ясно, конечно, что человек, любящий Альбертину, которая любит не одного его, как это ни парадоксально, расширился бы в обладании духовных богатств, если бы он принял это как факт и не стремился бы к тому, чтобы владеть Альбертиной как вещью. Створки миров закрываются, стоит на них наложить владеющую или желающую владеть руку. Мир захлопывается, вот как створки раковины захлопываются. Но и захлопывается, тем самым закрывается и путь развертки твоей души. Ведь ясно ведь, что если переходить к другим структурам любви, то есть более серьезным духовным отношениям, ясно ведь, например, что мысль Пруста вот здесь, как мысль всякого вообще человека, вращается вокруг очень старых символов. Ну, например, которые в притчах даны. Ну, например, как вы понимаете, что можно накормить 5 хлебами? Сколько тысяч человек там было? Кто помнит? 5 тысяч, да? Как вы это буквально понимаете? А ведь там сказано, что есть какие-то, ну, как бы неделимые, не какая-то неделимая пища, которая, вот ты находишься, человек А находится в отношении с человеком Б, и человек Б питается какой-то пищей С, или дружит с С. Так вот, ты обогащаешься тем, Б, ты А ты в Б обогащаешься именно его отношениями и доступными тебе отношениями с С. И можно одной единицей, если не хотите ее делить по правилам владения, можно прокормиться большему числу. Таким образом, ты можешь, оказывается, быть напитанным сытостью другого человека, то есть его богатством. Потому что в твоем отношении с ним, скажем, в твоей дружбе с ним, оно переходит и на тебя. И здесь простые арифметические суммы.